Сталин представлял войну против Германии без германского нападения на СССР, а с каким-то другим сценарием начала войны. Сталинские сочинения до сих пор держат первенство в мире по количеству изданных томов. Опубликовано многое, даже заметки на полях чужих книг. Все это драгоценные источники мудрости. А вот речь о войне с Германией так и осталась секретной на многие десятилетия. Мало того, предприняты особые меры для того, чтобы эту речь навсегда забыть. Сразу после войны миллионными тиражами на множестве языков вышла книга Сталина о Великой Отечественной войне. Книга начинается выступлением Сталина по радио 3 июля 1941 года. Назначение книги ясно. Вбить нам в голову идею, что Сталин начал говорить о советско-германской войне только после германского вторжения, и говорил он только об обороне. А ведь Сталин начал говорить о войне не после германского вторжения, а до него, и говорил не об обороне, а о чем-то другом. Интересно, о чем? Мы уже знаем, что после подписания пакта Молотова-Риббентропа выдающиеся советские полководцы Жуков и Мерецков, выдающийся полицейский лидер всех времен и народов Лаврентий Берия сделали очень многое для разрушения всего, что связано с обороной советской территории. Но вот Сталин заговорил о войне с Германией. Заговорил на секретном совещании, но так, чтобы его слышали все выпускники военных академий, все генералы, все маршалы. Что же в этой ситуации будут делать Жуков, Мерецков, Берия? Наверное, на границах начнут все же устанавливать мины, колючую проволоку, минировать мосты. Нет, как раз наоборот. В начале мая 1941 года, после выступления Сталина на приеме выпускников военных академий, все, что делалось по устройству заграждений и минированию, стало еще более тормозиться. Старинов, страница 186. Если мы не верим полковнику Гру Старинову и его поистине великолепной книге, мы можем обратиться к германским архивам. И там найти то же самое. Германская разведка, по всей видимости, никогда не добывала полный текст сталинской речи, но по многим косвенным и прямым признакам германская разведка считала, что речь Сталина 5 мая 1941 года – это речь о войне с Германией. Та же германская разведка наблюдала снятие советских минных полей и других заграждений в мае-июне 1941 года. Снятие заграждений на границах – это необходимый элемент последних приготовлений к войне. Не к оборонительной войне, конечно. Май 1941 года – это резкий поворот во всей советской пропаганде. До этого коммунистические газеты прославляли войну и радовались тому, что Германия – уничтожает все больше и больше государств, правительств, армий, политических партий. Советское руководство просто в восторге. Современная война во всей ее страшной красоте. Правда, 19 августа 1940 года. Или вот описание Европы в войне. Трупная свалка, порнографическое зрелище, где шакалы рвут шакалов. Правда, 25 декабря 1939 года. На этой же странице приветственная дружественная телеграмма Сталина Гитлеру. Коммунисты убеждают нас, что Сталин верил Гитлеру и хотел с ним дружбы, а в качестве доказательства суют нам сталинскую телеграмму от 25 декабря главе германского государства господину Адольфу Гитлеру. Так вот прямо под дружественной сталинской телеграммой «Шакалы рвут шакалов». Это ведь и о Гитлере сказано. Какие же еще шакалы рвут друг друга на трупной свалке Европы? И вдруг все изменилось.